Вы можете, подобно мне и людям моего типа, сделать работу своим главным приоритетом, а можете попытаться достичь буквального баланса между работой и личной жизнью, поровну распределить между ними свое время. Вы также можете уделять 80% своего времени серфингу, а 20% работе. Каждый выбирает свою формулу баланса между работой и личной жизнью. Но независимо от выбранной вами формулы баланса, вам придется идти на компромиссы. Ведь, как я уже упоминал в этой книге, очень редко попадаются счастливчики, которые получают все, что хотят, и сразу. Как правило, это невозможно. Так работающим родителям, желающим принять самое непосредственное участие в жизни своих детей, часто приходится отказываться от некоторых своих амбиций. Тем же, кто ставит на первое место успехи в бизнесе, скорее всего, придется отказаться от слишком тесных связей со своими детьми. Этот баланс своего рода товарообмен. Ваша сделка с самим собой, когда вы решаете, что оставить и от чего отказаться. Помню один вечер вопросов и ответов в Мельбурне, Австралия, на котором присутствовало около 500 руководителей, а вела его одна из наиболее уважаемых радиоведущих этой страны Максайн Макью. В течение часа мы обсуждали самые типичные для бизнеса проблемы, когда со своего места в зале поднялась одна женщина, у которой возник вопрос. «Вы не могли бы сказать мне, мистер Уэлч, почему практически все женщины, добившиеся в бизнесе успеха, ведут себя как беспардонные настырные мужчины? Дождемся ли мы того дня, когда женщине-руководителю не надо будет походить на Маргарет Тэтчер?» Я не сумею точно повторить свой ответ, но помню, что я пустился в политически некорректные рассуждения о том, что большинство женщин замедляют карьерный рост, когда заводят детей, и что, хотя это, конечно, стоящий выбор, но он не делает более коротким их путь к залу заседаний совета директоров. Мой комментарий привел эту женщину в ярость. Почему это ради того, чтобы сделать карьеру, женщины должны отказываться от радости жизни, а мужчины нет? Женщины вовсе не обязаны идти на такие жертвы, разве не так? В аудитории раздался ропот нескольких несогласных мужчин. «Моя жена шла на такие жертвы», — выкрикнул один из них. «Послушайте, все мы идем на жертвы», — добавил другой. «Я не могу дать исчерпывающий ответ на ваш вопрос», — сказал я, пожимая плечами. «Я не уверен в том, что остановка продвижения по служебной лестнице является жертвой со стороны матерей, которые сами сделали такой выбор». Тут сразу же взяла слово Максайн. Честно говоря, я ожидал резкой критики, но ее ответ удивил меня. «Женщинам всегда приходится от чего-то отказываться. Дело здесь в биологии», — сказала она. «Давайте я расскажу вам, от чего я отказалась. Я хотела сделать карьеру, и поэтому у меня никогда не было детей. Быть может, сейчас я и смогла бы делать карьеру и иметь детей. Но 25 лет назад, когда я впервые пришла на радио, было просто невозможно пробиваться наверх и одновременно с этим растить детей. Я и сделала свой выбор. Конечно же, я хотела иметь детей, но я сама решила в первую очередь сделать карьеру, и поэтому не вправе перекладывать на других ответственность за позитивные или негативные последствия своего решения». В зале наступила гробовая тишина, и вдруг кто-то поднял руку и задал вопрос об экономике Австралии, сменил тему разговора. «Я рассказываю об этом эпизоде только потому, что хочу доказать, нельзя обсуждать тему баланса между работой и личной жизнью, не понимая того, что она является слишком личной и слишком универсальной, а значит и слишком спорной. В наши дни каждый принимает решения, связанные с выбором равновесия между работой и личной жизнью. Это делают буквально все, начиная с работающих матерей и отцов и заканчивая холостяками, которые желают написать роман или готовы строить дома для Habitat Humanity. Баланс между работой и личной жизнью означает готовность сделать выбор и пойти на компромисс, а затем пожинать последствия. Это так просто и в то же время так сложно. И помните, это касается не только вас. Ваша компания испытывает на себе последствия вашего выбора и ваших действий. Не забывайте обо всем этом. Давайте рассмотрим, насколько с точки зрения вашего начальника реален баланс между работой и личной жизнью. Первое. Ваш босс считает вашим приоритетом конкурентоспособность. Он, разумеется, желает вам только добра, но лишь до тех пор, пока это помогает вашей компании победить в конкурентной борьбе. Если ваш босс знает свое дело, Он превратит вашу работу в захватывающий процесс, и ваша личная жизнь уже не будет столь сильным отвлекающим фактором. Понятно, что большинство начальников ратует за то, чтобы у подчиненных была замечательная личная жизнь. Никто не хочет, чтобы у сотрудников возникали осложнения в семье, а проблемы социального характера стали оказывать воздействие на работу, ухудшая общую атмосферу, что отнюдь не способствует повышению производительности труда. Существует также проблема удержания хороших работников. Удовлетворенные жизнью люди обычно держатся за свои места и стараются работать с большим энтузиазмом. Поэтому хорошие боссы не хотят, чтобы их работники испытывали дисбаланс. Однако более всего начальники желают одерживать победы в конкурентной борьбе. За это им, соответственно, и платят. Именно поэтому они хотят заполучить вас без остатка, ваш мозг, ваше тело, вашу энергию и ваши обязательства. В конечном счете, они должны одержать победу в большой игре, но не смогут достичь этой цели с уклонившимися от своих обязанностей сотрудниками, особенно в том случае, когда их соперники нанимают работников из таких стран, как Индия, Китай, где баланс между работой и личной жизнью абсолютно не входит в число традиционных приоритетов. Беспокойство по поводу этого баланса является прихотью людей, имеющих возможность обменивать время на деньги и наоборот. Вы можете смело поставить последний доллар, утверждая, что бакалейщик-кореец, недавно открывший лавку в Нью-Йорке, ничуть не беспокоится насчет того, будет ли у него время ходить в спортивный зал или нет. Точно так же вы можете не сомневаться, 99% конкурентоспособных китайских предпринимателей, появляющихся у нас в невероятных количествах, не откажутся каждый день работать допоздна. Ваш босс прекрасно понимает, что большинство конкурентов на мировом рынке не намерены снижать производительность труда своих работников ради того, чтобы решить проблему баланса между работой и личной жизнью. Поэтому, когда ваш босс размышляет о том, как разрешить возникшую проблему, он прежде всего пытается ответить на следующий вопрос. Как оказать услугу этому человеку и в то же время полностью сохранить его или ее самоотдачу? По сути, ваш босс хочет, чтобы вы выкладывались на 150%, и если вы являетесь достаточно хорошим работником, ради этого он пойдет практически на все, даже если ваша семья тоже хочет добиться от вас 150-процентной отдачи. Но босс не хочет, чтобы вы порвали с вашей семьей или отказались от ваших увлечений. Он не настолько бесчеловечен. Начальники руководствуются желанием заполучить всю вашу энергию и использовать ее в интересах компании. В большинстве случаев боссы считают активную наступательную позицию лучшим видом противодействия устремлениям сотрудников уделить больше внимания личной жизни. И эта наступательная позиция должна состоять в том, чтобы сделать работу настолько захватывающей и настолько привлекательной, что людям не захочется даже ужинать дома, а уж тем более играть с кем-то в шахматы или, уединившись на мансарде, писать великий американский роман. На протяжении многих лет Гэри Рейнер работал под моим началом, возглавляя расположенное в Фэрфилде подразделение по развитию бизнеса. Хотя Гэри никогда это не рекламировал, но он явно нашел баланс между работой и личной жизнью, в котором семья занимала значительное место. Каждый день он рано приходил в офис, но был ярым сторонником ухода с работы ровно в 6. Он редко отвлекался на взаимные подшучивания, замедляющие работу. Словом, Гэри был тем спокойным и знающим свое дело работником, какого только можно было пожелать. Он во всем был выдающейся личностью. Та исполнительность, с которой Гэри год за годом работал с персоналом компании, открывала перед ним огромные возможности роста, но он всегда говорил, что ему нравится то, чем он занимается. У него был весьма ненапряженный график командировок, и он совершенно не стремился к продвижению по служебной лестнице. Меня это вполне устраивало. Мне очень нравилось то, как он работает, и компании от него была только польза. Но меня беспокоило, как долго мы сможем удерживать работника вспомогательного подразделения, отличающегося свежими идеями и увлеченностью своей работой, а я был убежден в том, что именно таким работником является Гэри. Я не хотел, чтобы он ушел из General Electric или просто смирился с неизбежностью своего ухода. в течение следующих 10 лет, каждый раз, когда мы выступали с какой-либо серьезной инициативой, будь то введение системы обслуживания, реализация программы 6 SIGM или интернет-бизнес, мы просили Гэри взять на себя ответственность за организацию обсуждений этих инициатив, в которых принимали участие руководители каждой отрасли, и за распространение передового опыта по всем подразделениям компании. В ходе этого процесса он выполнял роль главного представителя компании по связям с прессой. Гэри не менял свой стиль работы, но каждый раз спустя приблизительно 2 года он расширял сферу своей ответственности, принося значительную пользу компании и в то же самое время сохраняя верность выбранному им балансу. История Гэри является одним из множества примеров, которые можно взять из повседневной практики, когда начальник старается изо всех сил удержать и увлечь своего выдающегося работника. Я знал, что было нужно Гэри и что было нужно компании. К счастью, благодаря его любознательности, исполнительности и энергии, мы нашли решение, от которого все только выиграли.